Вы меня к себе не позвали. Вы меня к себе не позвали. Я так ждал, жадно воздух хватал, и глаза мои злобно сверкали, но ваш голос другого ласкал. Что там было за дверью закрытой? Мир застыл, слыша стоны утех. Как томился я всеми забытый, а за дверью вершил свое грех. Как смеялись вы! Как резвились, в поцелуях ломая рот. Вы в сердцах надо мной глумились, и я был полный для вас идиот. Мне страдать приходилось немало, и я в потерях много познал. Но рычанье за дверью мне стало все понятней, сдает аксакал. Там, за дверью, в нелепости сцены, шелк халата сорван с плечей, но любовник вскрывает вдруг вены. Ваша кровь на воске свечей, гаснет пламя, пугается крови. Все это кажется или нет? Мне не усвоить подобных условий. Очень уж разный менталитет. Кто он, пришелец с востока? Хан седовласый? Древний акын? Горный арык какого истока его напоил? Чьей он матери сын? Руки его полны нетерпения. Сердце шальное бьется не в такт. Кровью заменит он наслаждение и надорвется, как старый ишак. Спрятав голову в узкие плечи, убийца мигом исчезнет вдали, для нас оставив гореть лишь свечи. Они красоту уберечь не смогли. Так догорят они, забывая, кто им послал этот жизненный свет. Может, из кремня искру выбивая, до хана тебя развлекал сосед? 2018 год.